что еще можно добавить к своим аппаратам. Однако осуществить его мне не дали. Как только я оказался около особняка дяди, передо мной предстала карета, которую извозчик остановил прямо у калитки моего дома. Гостей я сегодня не жду, тем более высокопоставленных. Кто это решил ко мне наведаться в такой час? Я остановился у кареты, дверца ее была открыта, а потому мне было видно сидящих внутри людей. Анна Елена, барон Владимир Мансуров, а вместе с ними крупный рыжеволосый мужчина с густой, но ухоженной бородой. Я сразу догадался, с кем имею дело. «Добрый вечер, господин Мечников», — поприветствовал меня барон Елен. «Присаживайтесь в карету, нам нужно поговорить». Глава 7. После всех произошедших на этой неделе событий барон Елен был последним, с кем я хотел бы провести вечер. Хуже был бы только восставший из мертвых патологоанатом Сухоруков. «Знаете, Иннокентий Сергеевич, а мне бы хотелось воздержаться от совместной поездки с вами», — заявил я, учитывая, что вы лишили меня адвоката, а барон Мансуров спровоцировал меня на дуэль. У меня закрадывается подозрение, что вы меня в этой карете прирезать собрались. А если учесть, что Елен заполучил кольцо, то он запросто может установить на меня огненную печать, и тогда я сам стану зависимым от силы этого артефакта. «Не мелите чепухи, Алексей Александрович», — вздохнул барон. «Убивать я вас не намерен. Как раз наоборот, я хотел бы заключить с вами союз. Обещаю, я объясню свое поведение, как только мы приедем в наш особняк». «Господин Мечников», — обратилась ко мне Анна Елена, — «честное слово, отец вам не лжет, вы можете мне довериться». «Уж мне-то можете, правда, Анна, не разговаривай с ним», — буркнул Мансуров, но его замечание проигнорировали вообще все присутствующие. «Может быть, это и рискованный ход, но словам Анны я верю. Учитывая все наши предыдущие разговоры, она не создает впечатления вероломной дамы. А дам я повидал много, уж более-менее научился разбираться в их характерах. Да и, если уж на то пошло, мне действительно хочется поставить точку в этом многостороннем противостоянии. Я желаю, чтобы от меня все отстали и позволили продвигать лекарское дело. Все эти интриги между дворянами меня совсем не интересуют, пока я не вижу в них выгоды или опасности для себя. А опасностью тут как раз и попахивает. Ладно, барон, но только из уважения к вашей дочери, согласился я и забрался в карету. Елен поморщился, стерпев оскорбление, ведь этой фразой я сказал, что больше ни к кому из них уважения не испытываю. Карета тронулась, и сидящий рядом со мной Владимир Мансуров изобразил обиженную гримасу, после чего и вовсе отвернулся от меня. А Иннокентий Сергеевич Елен тем временем начал наш разговор. «В первую очередь, Алексей Александрович, я хочу уточнить один момент. Мне хочется, чтобы в мой дом мы вошли, ну уж не друзьями, но, по крайней мере, и не врагами. Это можно устроить», — кивнул я. «Только для начала вам придется объяснить мне два момента. И первый, с какой стати вы лишили меня адвоката? Кстати, уж простите, что отвечаю вопросом на вопрос, но откуда вы это узнали? Поймите, я не отрицаю. Да, это правда был я. Мне хочется быть честным с вами. Но кто же умудрился слить информацию? Неужто кто-то из моих людей?» – забеспокоился он. «Нет уж, Илью Синицына я сдавать не стану. Пока что это один из самых верных людей, которых я встречал в Хоперске. Если не учитывать Андрея Бахмутова, имя своего информатора не назову, но могу гарантировать вам, что он не из ваших людей», — ответил я. «Ладно», — вздохнул барон. «Послушайте, Алексей Александрович, буду откровенен. Мне было страшно. Кособаков поставил огненную печать на меня, судью, старшего городничего и еще нескольких людей, у которых есть хоть какая-то крупица власти. Я был под гнетом магии его гадкого артефакта 5 лет. Я боялся, что вы можете повторить то, что он уже однажды сделал с Хоперском. Ведь фактически вам перешла его власть, его самопровозглашенный титул. Я не знал, что вы за человек, и до сих пор не знаю, хоть дочь моя о вас и хорошо отзывается. Причем перед этим вы фактически разрушили помолвку между Анной и бароном Мансуровым, которую я так долго планировал. Поэтому я и решил, что лучший способ – посадить вас за решетку. Если следовать этой логике, я даже могу понять его мотивацию. Ведь мой образ перед судом предстал перед хоперцами совсем в ином свете. Подлый лекарь-некромант, который плюс ко всему заполучил огненное кольцо. Кстати, раз помолвка расторгнута, то что в этой карете делает он? Спросил я, кивнув на Мансурова. Я решил, что с меня достаточно войн на этой земле. Поэтому мне захотелось примирить все стороны. Да, помолвка расторгнута, но все же я не желаю, чтобы родственники барона Мансурова пришли в мой город, чтобы найти и убить вас. Странно, но Владимир молчал, игнорировал это заявление, будто ему и вовсе нечего было сказать на эту тему. Хотя, скорее всего, в данном случае молчание было знаком согласия. Он не отрицал, что хотел натравить на меня свою семью и их связи. Думаю, так стоит интерпретировать его поведение. Что ж, Иннокентий Сергеевич, вижу, мы уже подъезжаем к вашему дому, подметил я. Поэтому скажу за себя, хоть мне и неприятно все, что вы сделали, но я могу понять ваше поведение, а потому готов заключить мир. То же касается и Владимира Аркадьевича Мансурова. Мое противостояние с ним завершилось тогда, когда закончилась наша дуэль. Но один вопрос к вам у меня все же остался. Задавайте, пожал плечами барон Елин. Почему вы похитили кольцо? Почему не встретились со мной сразу так же, как сегодня? Спросил я. Барон побледнел. А вот эту тему мы обсудим за ужином, произнес он. Мы вышли из кареты уже на территории особняка Елиных. Он располагался на юге Хоперска, а потому от него шла своя узкая дорога к маршруту, что вел в Саратов. Немногочисленные стражники занимали свои позиции у ворот и главного входа. Для особняка барона их было слишком уж мало. Как я понял, это Кособаков заставил Иннокентия Елина сократить военную силу. Барон провел нас через фойе в просторную гостиную. Где-то вдалеке мелькнула женщина в шикарном платье. Судя по всему, это была супруга барона, но идти к нам она не спешила. Похоже, Елин запретил ей присутствовать на этом собрании, но Анна все же села с нами. Из-за нее возник мой конфликт с Мансуровым, поэтому логично предположить, что ее участие нам тоже понадобится. Я думаю, никто из вас не против, если мы сначала поужинаем, а уже потом приступим к беседе, предложил барон Елин. На голодный желудок мы вряд ли придем к хорошим умозаключениям. Никто из присутствующих Елину ничего не ответил, а потому рыжебородый мужчина молча приступил к трапезе. У меня в животе уже давно начало урчать. После выселения Кати и Олега я готовить себе ничего толком не успевал, лишь перехватывал фрукты и выпечку в лавках на улице, когда появлялась такая возможность. Вслед за мной к ужину приступила Анна, и последним это сделал Мансуров. Видимо, не захотел быть белой вороной. Итак, нарушил тишину барон, когда гости закончили трапезу. Возвращаясь к вашему вопросу, Алексей Александрович, почему вы решили, что это я забрал огненное кольцо? Судья Устинов поделился с вами своими личными переживаниями. А кто, если не вы, мог это сделать? Ответил я. Полиция подчиняется вам. Значит, только по вашей указке кто-то из городовых мог его умыкнуть. Но, представьте себе, я такого приказа им не давал, заявил Елин. Сначала я подумал, что вам каким-то образом удалось его забрать. Однако позже Устинов поговорил со мной, спросил, не я ли забрал кольцо, а потом сказал, что и вы беспокоились о том же. А вот это уже совсем паршиво. Получается, что кольца нет ни у меня, ни у него. Тогда кто же его забрал? Вряд ли Елин пытается ввести меня в заблуждение. Он выглядит напуганным. Такие эмоции сложно изобразить. Он правда не знает, где находится огненное кольцо. Без вас все было отлично, Мечников, встрял в наш разговор Мансуров. Никто никого не беспокоил, не убивал. Все шло, как по маслу. Да что вы, усмехнулся я. Всего-навсего наш барон был в заложниках у Кособакова. Моя семья избавилась бы от Кособакова, если бы ты не разрушил мой потенциальный брак, рявкнул Мансуров. Алексей Александрович все сделал правильно. Да я бы скорее в хапре утопилась, чем вышла за вас замуж, заявила Анна Елина. Анна, закричал Иннокентий Сергеевич, прекрати, ты не можешь так разговаривать с... Он оскорблял меня, считал своей собственностью, и это еще до брака, воскликнула девушка. И ты считаешь, что я должна с ним вежливо разговаривать, отец? Зачем ты привел его сюда? Он только провоцирует всех на ссору. Что ж, если вам настолько неприятна моя компания, я уйду, резко вскочил Мансуров. Только не думайте, что после этого у Хоперска не возникнет проблем. Семью мою, значит, боитесь. И не зря это делаете, Иннокентий Сергеевич. Мой отец вас по стенке размажет после всех этих унижений. Собрались уходить, так валите же отсюда поскорее, посоветовал я Мансурову, неспешно попивая красное сухое вино. К чему эти сцены? У Владимира аж волосы на голове дыбом встали. Казалось, что он сейчас выгнется, как озлобленный кот, и бросится царапать мне лицо. «А с вами, Мечников, я еще разберусь», — бросил он и собрался направиться к выходу из дома. Однако в этот момент в гостиную влетели стражники, заливая кровью шикарные ковры особняка. «Сначала я подумал, что ранены они, но все оказалось совсем не так, бойцы держали на руках чье-то тело. Иннокентий Сергеевич, ваш сын», — прокричал один из них. Павел потерял слишком много крови. «Грифон всемогущий», — прошептал барон Елен и тут же бросился к рыжеволосому парню, чья белая рубашка стала багровой от множества ран. «Что с ним случилось?» — прокричал Иннокентий Сергеевич. «Мы не знаем», — ответил стражник. «Клянемся вам, господин, он приполз к воротам сам. Одному грифону известно, сколько он так полз. Там из леса тянется целая полоса крови». Я выскочил из-за стола и присел рядом с Павлом Елиным. Кожа молодого человека и так была бледной от природы, как у большинства рыжих людей, но теперь она стала белее мела. «Он потерял слишком много крови», — произнес я. «Мы рискуем его не спасти, учитывая, что в этом мире нет никаких способов влить ему плазму крови или эритроцитарную взвесь, остается полагаться только на лекарскую магию, но и она не всесильна. Владимир Аркадьевич, прошу, помогите Мечникову», — взмолился Елен. «Может, вместе вы еще сможете его спасти, может, еще не поздно. Моя практика в Хоперске окончена», — хмыкнул Мансуров. «Я сегодня же возвращаюсь в Саратов. На похороны Павла не зовите. Видно, доигрался, малец». Стражники в ярости преградили путь Мансурову, но Елен, стиснув зубы, поднял руку, приказав им отступить. «Пусть уходит», — произнес он, — «и чтобы больше ни один Мансуров в моем доме не появлялся. Плевать, барон он или граф», — рявкнул вслед Владимиру Елен. «Ох, какими же проблемами это чревато. Я еще не разобрался, является ли Елен вассалом Мансуровых или нет. Но если это так, у Иннокентия Сергеевича очень большие проблемы. Но это их проблемы. А мне сейчас нужно спасать раненого. Всем отойти от него», — велел я. «Не толпитесь, вы мешаете мне и забираете драгоценный для него воздух». Анна за моей спиной заплакала и прижалась к отцу. «Алексей Александрович», — прошептал барон Елен, — «а вы сможете ему помочь?» «Попытаюсь, раны серьезные», — ответил я. «У вас есть семейный лекарь, мне бы не помешала его помощь». «Нет», — помотал головой барон, — «Кособаков запретил нам нанимать лекарей. Обстоятельства все накаляются. Мне придется вытаскивать парня с того света в одиночку. Главное, чтобы меня в очередной раз не прозвали некромантом». Я разорвал рубашку на парня и обнаружил, что в его животе две колотые раны. Грудь рассечена, не слишком глубоко, но все же из этой раны тоже вышло немало крови. Судя по глубине ран, повреждены внутренние органы. Однако ни одно из раневых отверстий не находится в проекции печени или поджелудочной железы. Ему порубили кишечник. Сначала придется восстановить его, а уже после затягивать остальные раны. Правда, все это бесполезно, если учесть, сколько он уже потерял крови. Парень не жилец. Если, конечно, я не придумаю другой способ его спасти. Я положил правую руку на его живот и отдал приказ магии восстанавливать стенки поврежденного кишечника. Левой рукой рванул в сумку и извлек оттуда тонометр. Затем натянул манжету на плечо парня и начал нагнетать воздух. Давление мне удалось услышать с большим трудом. Там не больше 60/40. Он умирает. Стремительно. Моя магия перестала действовать, но мана в витке еще оставалась. Значит, первую задачу она уже выполнила. Кишечник в порядке. Осталось залечить оставшиеся открытые раны. С этим все намного проще. К моменту, когда все источники кровотечения стянулись, я уже потратил половину чаши. Но это еще не все. Хоть ранений больше нет, Павел Елен может умереть от двух других причин. Первое – перитонит. В брюшную полость точно попала инфекция. А значит, здесь придется отработать обратным витком. Я ударил по его животу убийственной магией левой ладони, тем самым стерев все микроорганизмы. Антисептическая магия расходует много энергии, но, по крайней мере, в лекарской чаше у меня еще остался небольшой запас. «Алексей Александрович, вы закончили?» – аккуратно спросил Елен. Все это время Иннокентий Сергеевич приближался ко мне, все ближе и ближе. Боялся, что упустит момент, когда его сына спасать будет уже поздно. «Не торопите меня, господин Елен», – попросил я. «Раны я заживил, но у него слишком мало крови». «Точно, я могу рискнуть и высвободить депо, и не только. Правда, хватит ли мне на это энергии, вот сейчас и узнаем. Какие бы отношения ни были у меня с бароном, Но сын его ни в чем не виноват. Если у меня есть хотя бы один шанс спасти его, я это сделаю. Я должен высвободить депо крови. Резервы клеток хранятся в печени и селезенке. Начну с них, а потом попробую еще один трюк. Магия получила команду. Павел Елин вздрогнул, изогнулся всем телом, испытав сильную боль. «Паша!» — крикнула Анна, заливаясь слезами. «Он умирает?» — трясущимися губами промолвил Елин. «Нет!» — крикнул я. «Помолчите оба, не мешайте, иначе магия сорвется». Болевой синдром возник из-за напряжения органов. Сразу большое количество элементов крови вырвалось в кровоток, капсулы печени и селезенки, в которых содержатся нервные окончания, напряглись, раздулись. Поэтому эта боль показалась Павлу даже более сильной, чем та, которую принесли раны. Наконец-то я услышал дыхание. Оно было и до этого, но уловить его, не имея медицинского образования, было практически невозможно. Услышав вздох сына, кажется, даже барон заплакал. Слезы счастья, рано, еще рано. Он все еще может умереть от постгеморрагической анемии, от потери крови. Резервов печени и селезенки недостаточно. У меня осталось еще немного маны. Попробую-ка я повлиять на костный мозг. Заставлю его увеличить производство клеток крови. Поскольку структура этого органа мне хорошо известна, я смогу грамотно дать ему команды, заставить центр кроветворения работать на полную мощность. И как только я это сделал, всей моей мане пришел конец. Эритроциты, тромбоциты и лейкоциты полетели в кровь. Я был уверен, что смог вытащить Павла из тяжелой анемии. Даже никакие анализы не нужны, но восстанавливаться он будет еще очень долго, зато останется живым. «Все», — коротко сказал я и поднялся, — «жить будет». Мое тело зашаталось так, будто у меня самого развилась ишемия головного мозга. Кто-то из стражников попытался поймать меня за руку, но я отбросил ее и, превозмогая слабость, уперся в стену. «Не надо, я сам», — прошептал я, — «просто сильно устал». «Я же говорила, отец», — воскликнула Анна, — «если бы Владимир Мансуров остался, вдвоем с Алексеем Александровичем, им бы удалось справиться без лишних усилий. Он, подлый выродок, посмотри, до чего довел себя господин Мечников, чтобы спасти нашего Пашу». «Успокойся, Анна», — тихо сказал барон, присаживаясь рядом с сыном. «Я уже все понял. Жаль только, что понял так поздно. Ему нужно больше пить», — произнес я, рухнув на стул. Вместе с кровью он потерял и жидкость. Теперь ему поможет только постельный режим, чистый воздух и хорошее питание. Больше мяса. Барон медленно поднял взгляд на меня, посмотрел прямо в мои глаза, долго, не моргая, а затем произнес: «Я благодарен вам от всей души, господин Мечников. Простите меня за все неудобства, которые я учинил. Отныне и навсегда можете считать меня своим союзником». Я лишь молча кивнул. Ответить барону мне было нечего. Я лишь сделал свою работу, как и всегда. Хотелось поправить его и напомнить, что я никакой не господин. Нет у меня титула, но ему и так это известно. Хочется, пусть называет. Раздался громкий крик. Павел Елин резко вскочил, но затем схватился за живот и снова рухнул на пол. «Тише, тише, Паша, тише», — попросила его Анна. «Все хорошо, ты дома, тебя осмотрел лекарь». Несколько минут Павел лишь встревоженно озирался по сторонам, будто боялся, что его вновь атакуют. «Кто это сделал с тобой?» — проревел барон. «Паша, отвечай, я утоплю этих ублюдков». «Нет, я заставлю их помучиться перед смертью». «Отец», — простонал Павел, — «прости меня за все. Сначала я подумал, что молодой человек бредит. Такое возможно после потери большого объема крови. Все-таки мозг в такой ситуации отказывает первым. Но это был не бред. Скорее момент откровения из-за страха умереть в любую секунду». «За что мне тебя прощать, сынок?» — спросил Иннокентий Сергеевич. «Да, в последнее время мы много ссорились, это правда. Но все это мелочи, сущие пустяки. Главное, что ты жив». «Нет, отец, ты не понимаешь», — прохрипел Павел. «Прости, я действовал на эмоциях. Последний наш спор взбесил меня, и я подкупил городовых. Я забрал огненное кольцо». На этот раз барон Елин побледнел чуть ли не сильнее, чем его сын. «Зачем оно тебе понадобилось?» — прошептал Иннокентий Сергеевич. «Я хотел доказать, что сильнее тебя. Хотел проучить тебя этим чертовым кольцом», — всхлипнул Павел. «Но ничего не вышло». «Так где кольцо сейчас, Паша?» — крикнул барон, попутно ощупывая карманы сына. «Где оно?» Рокотов, произнес Павел, и эта фамилия заставила барона отпрянуть от тела сына. Люди Рокотова тоже пришли за кольцом, поняли, что оно у меня, просипел Павел. Это они меня так изрезали, теперь артефакт у них. За это и прошу прощения, отец, я всех подвел. Павел потерял сознание. На этот раз, наплевав на все указания, супруга барона Елена выскочила из соседней комнаты и упала рядом с сыном. Я набрался сил и подскочил к телу Павла снова. Тонометр показал 110 на 60. Давление хорошее, сказал я. Он уснул, не переживайте, это нормально. Лучше скажите, кто такой этот Рокотов? Нам только еще одной фигуры на этой шахматной доске не хватало. Сколько же в Хоперске жадных до власти людей. А все-таки иронично получилось. Я истратил всю свою ману, чтобы спасти Павла Елена. Чуть жизнь свою не отдал в обмен на здоровье парня. А оказалось, что это он, похититель огненного кольца. Решил папашку проучить, дурачина. В итоге сам чуть не подох и семью свою под удар подставил. Рокотов, это, считайте, второй Кособаков, заявил Елен. Только он гораздо умнее. Рокотов и Кособаков делили Хоперск пополам. Кособакову принадлежала его южная часть, а Рокотову северная. Леонид Рокотов живет в садах, вместе, куда отправляют осужденных. Там он и вербует новых людей. В садах, там, куда отправили дядю. А ведь Кособаков упоминал про эти сады. Две главные банды Хоперского района. Красные гривки Кособакова и сады Рокотова. Вот мы и пришли к тому, с чего начинали, вздохнул я. Кольцо снова у криминального авторитета. Нет, господин Мечников, помотал головой Иннокентий Сергеевич. Ошибаетесь. Рокотов не лез к Кособакову только потому, что в руках последнего было кольцо. А сам Леонид Рокотов, как и я, был отмечен огненной печатью. И чем же так опасен этот бандит? Чем он отличается от того же Кособакова? Поинтересовался я. Раньше он был дворянином. Рокотов, изгнанник, объяснил Елен. Прямо, как и я. Он умен, хитер и очень жесток. Сдерживала его лишь огненная печать. Но, как вы понимаете, господин Мечников, раз он был дворянином, значит, и магия в его теле до сих пор жива. А если объединить ее с этим кольцом? Страшно даже предположить, кого нам стоит теперь больше бояться. Мансуровых или банду Рокотова. И в этот момент за окном особняка Елена ударила молния. Громыхнуло так, что на втором этаже лопнули стекла. Только дождя не было. А значит, это магическая молния. Господин, прошептал один из зашедших стражников. У ворот особняка какие-то люди. Глава 8. Барон Елен медленно подошел к окну. Я сделал то же самое, чтобы выяснить, что за гости пожаловали в особняк Елиных на ночь глядя. У громоздких металлических ворот поместья стояла группа людей. Человек 10, не меньше. И на что точно стоит обратить внимание, каждый был вооружен. Их клинки уже были наготове. Однако вся эта компания не стоила внимания в сравнении с их предводителем. Лишь один из них стоял, подняв к небу правую руку, и та втягивала в себя только что выпущенную молнию. Стихийный маг, несложно догадаться, кто это такой. Вот он, источник новых бед, Рокотов, прошептал барон Елен, а затем резко повернулся к стражникам и воскликнул. Отнесите моего сына на второй этаж, найдите безопасное место, женщин запереть вместе с ним. Но, отец, решила поспорить Анна, кто там, кто все эти люди, это они изувечили Пашу? Тихо, я же ясно выразился, всем подняться на второй этаж, взревел барон. Но, господин, аккуратно обратился к Елену один из стражников, вы ведь не хотите выйти к нему в одиночку, нам лучше последовать за вами. Еще одно слово поперек моего, и я прикажу вам самим скакать под этими молниями, разозлился Елен. Всем на второй этаж, охраняйте мою семью, я выйду на переговор один. Решение Иннокентия Сергеевича было мне предельно ясно. Лишние солдаты в его окружении могли спровоцировать Рокотова. Да и смысла в их компании не было. Если у врага действительно находится огненное кольцо, барон может превратиться в горстку пепла в любой момент, и ни один стражник не сможет его от этого защитить. «Вам лучше тоже спрятаться, Алексей Александрович», – посоветовал Елен. «Вы свое дело уже сделали. Не рискуйте, идите наверх и укройтесь вместе с моей семьей». Но прятаться я не собирался. «Нет, Иннокентий Сергеевич, не спорьте, но я пойду с вами», – заявил я. «Не беспокойтесь, провоцировать их я не стану. Тем более, Рокотов наверняка захочет увидеться с нами обоими, с главным человеком Хоперской, тем, кто сверг Кособакова, главного конкурента банды из садов. Если будете покрывать меня,

попросил я. Я лишь немного, но фразу свою я закончить не успел. Как только головка фонендоскопа коснулась ее кожи, меня незримой чудовищной силой отбросило в сторону. Своим телом я пробил ветхую стену и рухнул прямо на диван гостиной, где сидели старшие Бахмутовы. А это что еще за сюрприз? Глава 9. Родители Андрея и Сони Бахмутовых замерли в ужасе, осознав, что только что пришедший в их дом лекарь, проломив собой стену, упал на диван между ними. «Алексей Александрович!» – воскликнул Бахмутов-старший. «Что с вами? Что случилось?» Я аккуратно подвигал плечами и поясницей. «Обошлось, позвоночник не сломал, отделался ушибами. Я и сам пока не понял, что произошло», – поднимаясь на ноги, произнес я. «Какая-то сила оттолкнула меня от вашей дочери». Громко топая, в гостиную вбежал Андрей. Через щель в стене я заметил, что испуганная Соня спряталась с головой под одеяло. Солдат взглянул на меня, убедился, что со мной все в порядке, а затем произнес: «Отец, у Сони, кажется, произошла инициация». «Что-что?» – вздрогнул мужчина. «Но этого быть не может. Инициация, кажется, помню. В книгах по лекарскому делу говорилось об этом явлении. Это момент, когда у будущего мага впервые пробуждаются его способности. Видимо, Соня Бахмутова случайно шарахнула по мне магической волной. Уверен, она сделала это не специально. Видимо, девушка еще не научилась контролировать свою силу». Андрей с отцом хотели было зайти в комнату Сони, но я их остановил. «Подождите, господа», — попросил я, — «не спешите. С инициацией сможете разобраться позже. Для начала мне все-таки нужно ее осмотреть. А что, если она еще раз тебя ударит?» Насторожился Андрей. «На этот раз буду аккуратен», — ответил я. «У меня есть подозрение, что эта инициация и предшествовавший ей летаргический сон взаимосвязаны». «Какой-какой сон?» — переспросил меня Андрей. «То состояние, в котором ранее была Соня. Вы ведь не подумали всерьез, что я ее с того света достал?» — пояснил я. «Она спала, очень крепко. Так крепко, что определить, жива она или нет, было практически невозможно. Вообще, если рассуждать в русле логики Алексея Александровича», — задумался старший Бахмутов, — «возможно, ее организм так отреагировал на инициацию. В нашей семье магия уже почти умерла. Она не должна была у нее проявиться. А вот это интересное замечание». Я неспешно пошагал к Соне, пытаясь переварить полученную информацию. «Если учитывать то, что мне уже удалось узнать о строении магической системы, можно легко прикинуть, из-за чего Соня так пострадала. У всех магов, кроме лекарей, есть магические ядра, центр системы. От него по всему телу отходят каналы, которые транспортируют ману. И если эти каналы у девушки слабо развиты, они могли выбросить слишком большое количество магической энергии в ее тело. Произошла перегрузка, из-за которой мозг Сони ослабил свою активность. Это можно сравнить с гиперволемией, состоянием, когда в сосудах человека оказывается слишком много жидкости, и они испытывают мощнейшую перегрузку. Такое бывает при сердечной недостаточности или заболеваниях почек. Мир магический, а структуры тела работают точно так же, даже моноканалы. «Соня, вылези из-под одеяла, пожалуйста», — попросил девушку я. «Мне нужно твой осмотр закончить». «Не хочу», — пробурчала она из своего укрытия. «Я боюсь, что снова вам наврежу. Силы тебя пока что не слушаются», — поинтересовался я. «Не знаю, она первый раз из меня вырвалась», — призналась девушка. «Должно быть, ты просто переволновалась», — предположил я. «Успокойся, тебя никто не обидит. Я лишь послушаю твои легкие с сердцем, задам несколько вопросов, а затем уйду. Меня можешь не бояться. Это ведь вы спасли меня тогда», — прошептала она, приподняв одеяло над одним глазом. «Да, это я потрудился». Она вновь укуталась в одеяло и в отчаянии простонала. «Значит, вы видели меня голой. Вот нашла же о чем переживать. Соня, я лекарь. Я голых мужчин и женщин почти каждый день вижу», — ответил я. «Меня этим уже и не удивить. Можешь мне не верить, но я уже совсем ничего не помню. Тем более, в подвале амбулатории было темно. Выбирайся, мне ведь к другим больным еще нужно сходить. Давай не будем затягивать, хорошо?» Соня Бахмутова выдержала короткую паузу, но все же выбралась из-под одеяла. «Красная, как рак. Давай, чтобы тебя не смущать и магию твою лишний раз не провоцировать, я послушаю тебя через ночнушку. Идет?» Девушка кивнула. Я вновь приложил головку фонендоскопа к ее груди и дал команду, дышать, и в этот момент в комнате вновь поднялись магические вибрации. Однако в комнату влетел Андрей, махнул рукой и тем самым подавил зарождение очередного удара. «Дыхание, Алексей», — бросил мне Андрей, — «она дыханием бьет, поэтому тебя в прошлый раз и отнесло. Я тоже так умею, это наша семейная магия воздуха. Только я должен был стать последним, в ком пробудился этот дар. Мне не дышать», — задрожала Соня. «Совсем, я не хочу еще кому-нибудь навредить. Успокойся, я контролирую твою силу», — сказал ей брат. «Алексей, продолжай осмотр». Я быстро проверил легкие, а затем выслушал тоны сердца. Все работало превосходно, только в бронхах дыхание уж больно сильно ускорялось, но я связал это с магическим влиянием. «Все, Сонь, один штрих остался», — произнес я, и достал из сумки неврологический молоточек. Девушка взвизгнула, но я вовремя отскочил в сторону, и ударная волна пролетела мимо меня по той же траектории, что и в первый раз. Правда, теперь уже пострадал диван. Он пролетел через всю гостиную и разбился в щепки о дальнюю стену. «Тише!» — воскликнул я. «Ты чего кричишь? Зачем вам молоток?» — испугалась она. «Это инструмент!» — рассмеялся я. «Не беспокойся, бить им тебя не буду. Лишь легонько ударю по коленкам. Больно не будет, обещаю». Я аккуратно постучал по сухожилиям под коленями и отметил для себя, что рефлексы у Сони сохранены. Каждый удар заставлял ногу слегка подскочить, так, как и должно быть. Это явление было связано со сложной нейронной дугой. Раздражение сухожилий вынуждало сократиться бедренные мышцы, из-за чего и поднималась нога. «С ней все в порядке», — заключил я, закончив осмотр. «Все симптомы, который ранее вызвал летаргический сон, уже исчезли. Только у нас теперь новая проблема», — вздохнул Андрей. «Раз у Сони пробудилась магия, ее нужно вести в Саратов, регистрировать в бюро стихийных магов, а у меня поезд через 2 часа. Придется отцу вести, а ходит он плохо, ему ноги на войне повредило». «Неправда», — воскликнул отец, — «я могу поехать, и поеду. Мы не станем нарушать закон и скрывать Соню от бюро». «Подожди, Андрей», — произнес я. «Вообще-то, у меня есть мысль, как можно упростить задачу. Если доверите мне Соню, я смогу отвезти ее в Саратов в эту пятницу». «Да нет, Алексей, ты уже и так слишком много для нашей семьи сделал», — махнул рукой Бахмутов. «Мне несложно, я в любом случае туда поеду с Ильей Синицыным регистрировать свои изобретения. Заодно завезем Соню в бюро, а потом она вернется в Хоперск вместе с нами». Андрей улыбнулся и положил руку на мое плечо. «И снова ты меня выручаешь. Ты прав, от такого предложения я отказаться не могу», — заключил он. Андрей неоднозначно посмотрел на своего отца, и сомнения исчезли с лица пожилого мужчины. «После того, как я спас Соню от летаргии, вся семья стала доверять мне, и я не собирался разрушать сложившееся доверие. Тем более, эта поездка хороший повод, чтобы заглянуть в бюро магии. Спасибо вам, Алексей Александрович, заходите в гости», — сказал старший Бахмутов. «Мы всегда будем вам рады. Я зайду в пятницу рано утром», — сказал я. «Проследите, чтобы Соня уже была готова к отъезду. Если возникнут проблемы, я живу на Полевой, в 43-м доме. Понадобится помощь, приходите. Пока Андрея не будет, можете обращаться ко мне. Пойдем, я тебя провожу», — сказал солдат, следуя за мной к выходу из дома. «Мне все равно продуктов с собой взять надо. До твоей амбулатории как раз по пути». Когда мы с Андреем отдалились от дома Бахмутовых, я спросил: «Слушай, может быть, я лезу не в свое дело, но мне интересно, что имел в виду твой отец. Ты это о чем? О вашей родовой магии. Почему она умирает?» «Ох, дружище, да тут и рассказывать особо нечего», — вздохнул он. «Обратил, наверное, внимание, какой у нас обветшалый дом. Да, понимаешь, что дворяне так не живут. У меня были мысли об этом. Со стороны может показаться, что вы простолюдины, уж прости за прямоту, но ведь магии в таких семьях не бывает». «Верно говоришь, Алексей, не бывает», — кивнул Бахмутов. «Наш род обнищал еще 4 поколения назад. Прадед уехал из Саратова в Хоперск, поскольку больше не мог содержать ни свое поместье, ни слуг, и магии у него не было. Исчезла из-за того, что его потомки слишком часто заключали браки с простолюдинами. Но у тебя-то магия есть», — подметил я, — «и у Сони пробудилась. Обычно, когда магия в семье исчезает, потом наступает короткий период ее чередования в поколениях», — объяснил Андрей. «К примеру, у моего деда она появилась, а у отца нет. Потом появилась у меня. И то, в 17 лет. Обычно в таком поколении ядра передаются только одному ребенку. Но почему-то так вышло, что и Соне досталось немного. А, судя по тому, как она своим голосом полдома снесла, может быть, ей и больше досталось. Хоперск прямо-таки обитель изгнанников и ослабевших дворян. Бахмутовы, Рокотов, мы с дядей. Да и большая часть моих коллег-лекарей, это пятые-десятые сыновья баронов и графов, которые отцам оказались попросту не нужны. Одна большая магическая свалка. Мы добрались до перекрестка, откуда виднелись одновременно и городской базар, и амбулатория. Ну что, Алексей, пора прощаться, грустно улыбнулся Андрей. Рад, что наши судьбы пересеклись тогда в поезде Санкт-Петербург-Астрахань. Кто знает, может быть, еще увидимся. Увидимся, конечно, ответил я, пожимая руку Андрею. Я пока из Хоперска уезжать не собираюсь. Неужто он так тебе понравился, удивился Бахмутов. Я-то коплю деньги, чтобы всю семью отсюда в столицу перевезти. Городок мирный, но это только на первый взгляд. Ты уже и сам понял, сколько опасностей он в себе таит. С этим не поспоришь, усмехнулся я. А ты, Андрей, береги себя, следи за легкими и, если снова попадешь на фронт, не подставляйся под удар. Не забывай, что у тебя здесь семья. Прощаться с Бахмутовым было горько. Он стал первым человеком, с которым мне удалось завязать дружбу в этом мире. А мир этот чертовски опасен. Андрей отправляется на войну, а я остаюсь в Хоперске, внутри которого зреют свои маленькие войны. И если сперва я немного скептически относился к нашей дружбе, то сейчас она стала настоящей. Мы многое вместе пережили, и не осталось поводов друг в друге сомневаться. Вернувшись в амбулаторию, я принял еще нескольких пациентов, после чего дошел до кабинета Синицына. «О!» – воскликнул Илья. «А я уж думал, что господин Мечников про меня забыл. Забудешь тебя!» – усмехнулся я. «Ну что, Илья Андреевич, готовы отдохнуть в эту пятницу?» Синицын взволнованно почесал свой длинный ус. «На кутеж зовешь?» – прошептал он. «А девки будут?» – «Несомненно», – ответил я. «Целая куча. В Саратове их, думаю, немало». Синицын нахмурился, осознав, что я над ним шучу. «А если серьезно, Илья, я выбил нам обоим отгул в эту пятницу. Поедем в Саратов, патент регистрировать», – заключил я. «Да что ж ты сразу-то не сказал», – воскликнул он. «Это даже лучше, чем хоперский кутеж. Мы можем на все выходные в Саратове остаться, праздновать регистрацию патента. А вот это вряд ли. Вынужден разрушить твои планы», – произнес я. «С нами поедет сестра моего друга. Нужно будет забросить ее в бюро стихийных магов, инициацию зарегистрировать». Синицын тут же забыл про свои планы и подбежал ко мне. «Девушка, маг, да еще и стихийница, хорошенькая». Синицын лез ко мне с вопросами так плотно, что мне начало казаться, будто его усы вот-вот выколют мне глаза. «Да успокойся ты, Дон Жуан», — оттолкнул Илью я. «Слышал же, что я сказал. Сестра друга, молодая, пугливая. Даже не думай к ней приставать». «Да что ж такое», — вздохнул Синицын. «Ни праздника, ни прекрасных дам. Мне что-то думается, что наш с тобой союз — это что-то совсем уж скучное. Зато прибыльное и народу полезное», — отметил я. «Верно говоришь. А где деньги, там и дамы», — заключил для себя Синицын. «Чертежи только взять с собой не забудь». «Какие чертежи?» — не понял я. «Алексей, ты чего?» — выпучил глаза Илья. «Не знаешь, как регистрируется патент? Я первый раз этим занимаюсь. Разумеется, мне это пока неизвестно». «Тогда у тебя всего несколько дней, чтобы все подготовить», — воскликнул Синицын. «Смотри, в Саратов нужно будет взять сами изобретения, чертежи для каждого из них и немного рублев, пошлину оплатить. Но насчет денег я тебе все разъясню, об этом можешь не беспокоиться. А вот чертежи лучше заготовь, чтобы нам не пришлось потом еще раз ехать в Саратов».